Святочная неделя. Ночь шестая. Знаешь, в жизни каждой женщины наступает момент, когда она решительно рвет с прошлым, одновременно трепещущей рукой отводит покров будущего. Философствовала Жужу в клетке, периодически прерывая речь сочным хрустом яблока. И видит. А что она там, собственно, видит? Кабздец, мрачно прокомментировала я светлые дали своих перспектив. И заглянула в полупустую кружку из-под медовухи. Весь день я самозабвенно предавалась поочередно панике, моральным терзаниям и приступам жгучего стыда. К вечеру, устав от столь изматывающего времяпровождения, я вспомнила, что у меня стоит две бутылки медовухи из числа недопитых в первый святочный день, и решила исправить это упущение. «Кабздец! Это, конечно, так себе будущее, но даже он не стоит того, чтобы напиваться!» Жужу выдержала паузу, не дождалась от меня какой-либо реакции и заявила. «В общем, если ты не заметила, я тебя осуждаю». «Заметила, но какие варианты ты предлагаешь?» «Для начала объясни, почему ты так нервничаешь. Ну, подумаешь, у тебя в комнате был голый высший демон. Это, конечно, та еще моральная травма, но даже она не стоит того, чтобы настолько нерадостно напиваться. Еще и в одиночку». «Дело не в том, что он был голый». Вспомнив эту картинку, я покраснела и почти залпом допила остатки медовухи из кружки. «А в том, что непонятно, что происходит». «Тая, хочешь, я тебе дам совет?» Вкрадчиво вопросила Шиншила, а после рявкнула. «Спроси! Ты не поверишь, но есть такое свойство человека, как возможность разговаривать. И, о, мать природа, ты можешь спросить, что ему надо. И представляешь, есть нехилая вероятность, что получишь ответ». Пауза. Я нервно грызла кусочек морковки и пыталась в себе разобраться. Жожо любовалась на эту картину и, судя по выражению морды, считала ее клинической. Настолько, что осторожно выглянула из клетки и несколькими большими прыжками оказалась на столе. Отобрала у меня кусок моркови, сгрызла половину и сказала. «Да все нормально, не съест он тебя». Зато есть множество других, не менее драматических вариантов. Посмотрев в окно, где уже царила непроглядная мгла, я подумала, что демонюга сегодня запаздывает, и решительно наполнила кружку. Последние капли золотистого пряного напитка выпали из горлышка, нарушая идеально спокойную гладь поверхностного натяжения. Появление Кайра я ощутила кожей, по которой вдруг прокатилась волна мурашек. Ну и Шиншила подавилась морковью, тоже признак. На шаткий стул напротив опустилась внушительная фигура демонюги. Он совершенно бесцеремонно ухватил мою кружку, отпил из нее и весело спросил. «Пьем, значит?» «Впечатление заливаем», — брякнула я в ответ и отобрала посуду назад. «А какие плохие впечатления?» Вкрадчиво осведомился ни капли не смущенный мужчина. Сидит такой, улыбается, явно уверенный в том, что все девы, к которым он приложился, должны остаться в трепетном восторге. Так и хочется гадость в ответ сказать. За меня это сделала внезапно осмелевшая Шиншила. Села на толстую попу, обернулась хвостом и, сложив лапки на пушистом пузе, отважно заявила. «А не видно? Сутки в себя прийти пытается, и все никак. Травмировал так травмировал». «Как же так?» Раскаяние на породистом лице было настолько выразительным, что без сомнения фальшивым. «Это же надо срочно что-то делать, Тая, реабилитироваться надо». И ко мне потянулись через стол, видимо, решив не откладывать такое важное дело на потом. Я испуганно пискнула и отшатнулась, а придавленная мощным телом демона Шиншилла просто заорала во все горло. «Хулиганы чести девичьей лишают!» От такого громкого заявления процесс реабилитации решили отложить на потом и вкрадчиво спросили. «Что?» Моя белка-недоросток довольно сверкнула темными бусинками глаз и проговорила. «Зато ты впечатлился. Ну и, может, я не про себя?» «Дорогая шиншилла, при всем уважении, ваша честь девичья меня не интересует». «В любом случае, хулиган», — с достоинством ответила Жожо, пошевелив круглыми ушами. «Стражей порядка на вас нет». «Хороший стражник, мертвый стражник», — Каэр выдал в ответ холодящую кровь фразочку и как-то очень злорадно улыбнулся. «Я искренне думал, что до этого кандидата дело не дойдет. Но, право, вы не оставляете мне выбора. Запрос озвучен, и я, как в старых сказках, слушаюсь и повинуюсь». Интуиция заорала во все горло, что подобный анонс сулит просто невероятные неприятности. «Какой запрос? Это не я, это шиншилла». «Это твоя шиншилла, фамильяра, часть тебя и так далее. Но ты права, на этот раз ее стоит взять с собой». И даже не пискнувшую из-за глубокого шока Жожо решительно сунули мне в руки, а меня уже привычно подхватили и утащили в темный портал, навстречу вдвойне ужасной в этот раз неизвестности. Неизвестность оказалась жутко холодной, мороз сходу ухватил меня за щечки и стал покрывать лицо и вообще все, до чего дотягивался, жгучими поцелуями. «Жуть!» — стуча зубами, проговорила я. «Ты решил-таки нас прибить и выбрал наиболее изуверский метод?» «Нет». Судя по голосу, демон несколько смутился. «Это я просто не подумал». Когда меня поставили обратно на бренную землю, под ступнями обнаружились старинные плиты с полустертыми рунами, притом, очевидно, защитными. Удивляло то, что по обе стороны от дорожки высились сугробы, а сама она была чистой, словно снежинки даже не долетали до гладкой каменной поверхности. Закончив рассматривать матушку-землю, я подняла взгляд вперед и закашлялась от неожиданности, потому что эмблема на огромных, заслоняющих небо воротах была мне отлично знакома. Герб, разделенный на три части, на котором изображена шестилапая ящерица-василиск, многохвостый лис кицуне и женщина. «Добро пожаловать в Академию Триединства», — торжественно озвучил очевидное демон. «И да». «Плащ». Он щелкнул пальцами, и на подставленные руки свалилась какая-то меховая одежда, в которую меня и укутали по самый нос. «Вот так. Теперь не замерзнешь», — улыбнулся Каэр и едва ощутимо провел пальцем по моей скуле. «А чей это мех?» — вдруг подозрительно поинтересовалась шиншилла, вылезая из-под плотной ткани мне на плечо и ежась под порывами ветра. Вроде как раз шиншилл», — лучезарно улыбнулся в ответ демон, сверкнув клыками. «Живодер!» — обморочным голосом поведала Жужо и свалилась без чувств. Я с трудом успела подхватить свою белку, сунула за пазуху и гневно рявкнула на эту сволочь. «Совсем с ума сошел!» «Вообще-то я пошутил», — потер лоб Каэр. «Это мех одной снежной кошки, которая не водится в вашем мире. Я добыл на охоте». «Сам ты дурак, и чувство юмора у тебя так себе», — умирающим голосом поведала фамильяра, ощутив себя более защищенной и, стало быть, осмелевшей. «Еще слово, и в моем гардеробе таки появится плащ с меховой окантовкой серого цвета», — многообещающим тоном выдал мужчина. «Хотя какая из тебя окантовка? Разве что на рукавице. Кстати, про них». Еще один щелчок, и на нас сверху упали сначала варежки, а потом шарф и шапка. Это все на меня натянули, не слушая протестующих писков. «Вот теперь все. Теперь можно и за женихами». «Зачем мы в академии?» — подозрительно осведомилась я, поправляя натянутую на глаза шапку. «Я, конечно, не специалист по женихам, но вряд ли мы сможем отыскать нужную кандидатуру на легендарном факультете интриг и пакостей». «О, оттуда много интересных личностей вышло», — мечтательно закатил снова покрасневшие глазки Каэр, видимо, вспоминая особенно одиозных. «Некоторым помогал». «Тут еще факультет долга и чести есть, — напомнила Жужо. «Там вроде как более достойные личности учатся». «Скучные до ужаса», — поморщился Демонюга. «Но нам они не нужны, иначе бы я тебя сразу в общагу приволок. А нужен нам начальник внешнего периметра охраны этого славного заведения». Я наморщила лобик. На периферии сознания бегала мысль-паникер, намекая, что про главу охраны АТ мы слышали что-то настолько плохое, что хуже некуда. Слышали, точно. Но вспомнить не можем. Посмотрев на шиншиллу, высунувшую мордочку, я поймала отражение своих мыслей в темных бусинках глаз. «Так вы не знаете!» Буквально расцвел потусторонний мерзавец и потер ладошки. «Потрясающе! Просто потрясающе! Конечно, от него еще надо будет сбежать, если переговоры пройдут неудачно, но я в себя верю». «А в нас?» — настороженно поинтересовалась Жужо. «И в вас тоже верю», — туманно отозвался Кайр, и, развернувшись лицом к парку, в котором терялась плохо освещенная дорожка, потянул меня вперед со словами. «Конечно, возможно, было бы проще сразу притащиться в его склеп, но, чувствую, за такое вторжение в личное пространство эльф сразу попытается нас грохнуть». «Склеп? Эльф?» — недоумевала я, едва поспевая за Кайром, который широкими шагами двигался вперед, периодически с интересом посматривая по сторонам. «Ага», — несколько рассеянно ответил демон, с огромным интересом изучая попавшуюся на пути статую. Статуя, собственно, тихо, мирно стояла в тени деревьев, и я упорно не могла понять, что настолько заинтересовало демона в деве с веслом. Пауза, ночь, зима, сугробы, парк. Кривые деревья в лунном свете заставляют вспомнить страшные сказки. Где-то в отдалении кто-то истерически и самозабвенно ржал. Шиншилла нервно икнула и начала грызть воротник так любезно одолженного демоном плаща. Мне, если честно, в такой обстановке тоже очень бы хотелось чего-то погрызть. Пытаясь хоть как-то развеять свою нервозность, я с наигранной бодростью огляделась по сторонам, решив, что после склепового комплекса в родном Вуме мне никакие Академии Триединства не страшны. Но хохот в отдалении с каждым мгновением нервировал все больше, потому что периодически прерывался странными писками. «Что это?» — наконец не выдержала я во время особо душераздирающей трели. «Боевой голем!» — словно не веря своим глазам, пробормотал Кайр, по-прежнему пялись на статую. «Боевой голем из числа тех, что равнялись с землей города», «Стоит в саду Академии Триединства в виде бабы с веслом?» Я по новой с уважением взглянула на каменную барышню. «Это, конечно, очень интересный факт, но привлечь внимание высшего к завываниям из перелеска не получилось». «Да какие но! Такие создания наши легионы сносили, когда демонов загоняли обратно наизнанку. А тут это...» Он аж руками всплеснул, не в силах на должном уровне передать эмоциональный накал. А дальше каменная дева перебросила весло из одной руки в другую и, повернув к нам красивое лицо с засветившимися синим глазницами, пробасила: «Я не это, а Нола, хам невоспитанный». «То есть модель Нол-24?» — очень вежливо уточнил Кайр, и, получив утвердительный кивок от голема, добавил. «Именно такая зверски убила моего батюшку, просто расплющив в руках». Мы дружно посмотрели на изящные ладошки Нолы. А после Жожо цапнула меня за ухо. Я повернулась к шиншилле, чтобы начать ругаться, но слова застряли в горле, потому что именно в этот момент столь страшащие меня вопли раздались в непосредственной близости, и на дорожку выскочили двое студентов в ободранной форме и с вытаращенными глазами. А за ними медленно шел воин, словно сошедший со страниц древних преданий. В темных латах, багровом плаще цвета запекшейся крови, белые волосы спускались по плечам, расчерчивая их причудливыми линиями. Он был красив, как только могут быть красивы эльфы, и безнадежно мертв. Умертвие. эльфийский герцог, воевавший с демонами и загнавший их обратно, древний король нежити. Недаром мне казалось, что я слышала что-то очень плохое о начальнике охраны внешнего периметра Академии Триединства. «Мать моя белка!» — выдала шиншилла и все же свалилась в обморок. «Люди!» — слезно обрадовались нам студенты и рванули вперед. «А ну, стоять!» — не согласился с ними остроухий, и миг спустя на дорожку между нами и ребятами выскочила огромная и очень худая псина. «Нафь!» — прокомментировал явление шипастой собаки Кайр. Нежить обернулась и, сверкнув не менее красными, чем у моего нового знакомого глазами, проговорила. «О, демоненок! Сибель, ты уже видел, кого к нам опрометчиво занесло?» Эльф неслышно шел вперед. Снег не скрипел под подошвами его сапог, латы не бряцали во время движения, как привидение прошлых веков. «Видел, но пока не осознал всю радость подобной встречи», — звучно проговорил упырь, с большим интересом на нас глядя. Пауза затянулась. Мой демон смотрел на упыря, упырь на демона, Нафь на них обоих, пока не сказала. «Чую большое веселье, хозяин. Предлагаю отпустить студентиков и переключиться на гостей. В любом случае, с пакостниками мы уже повеселились, да и я их запомнила и, если что, найду». Несчастные учащиеся академии сбились вместе и крупно дрожали. Им явно не внушала оптимизма отличная память нежити. А мне начало знакомства. Интуиция подсказывала, что от граждан, которые прикола ради гоняют по зимнему парку студентов, ничего хорошего ожидать не стоит. Я дернула демона за рукав и шепотом спросила: «Слушай, а может, я сразу скажу, что он меня в качестве будущего мужа не устраивает, и мы разойдемся миром?» Эта фраза произвела самый настоящий фурор. Пакостники уставились на меня с потрясением, Нафь с восхищением, а сам упырь с суеверным ужасом. И даже спросил: «Так ты за меня замуж хотела?» Нафь плюхнулась в снег, обмахнула морду длинным розовым языком и призналась: «Много я самоубийц в жизни встречала, и психов немало, но такое совершенное комбо лицезрею впервые». От такого замечательного вступления я тем более передумала хотеть за кого-либо замуж. И вообще, последние недели у меня надолго отбила охоту устраивать личную жизнь. Одной спокойнее и лучше. И если я без потерь выберусь из этого приключения, то стану вести исключительно трезвый образ жизни. Ни капли, даже такого легкого напитка, как медовуха. И никаких гаданий. Да, никаких гаданий. «У нас сложная ситуация». Наконец-то решил хоть что-то прояснить Кайр и, чуть склонившись, представился. «Святочный черт». «Не похож», — ехидно оскалилась Нафь. «Прямо совсем не похож. Кого дурить пытаешься, демоненок? Старую прожженную нежить? Да я косточки твоего прадедушки обгладывала, когда ты только под стол ходил. Да я в крови купалась, когда ты первый меч в руках держать учился. Да я во внутренностях валя...» «Меня сейчас вырвет», — умирающим голосом сообщила только что очнувшаяся шиншилла. «Таль!» — в голосе упыря послышалось осуждение. «А, ну да, прости». На собачьей морде появилось раскаяние. «Мы гладали, мы купались, мы валялись. Как я могла про тебя забыть?» Плюх! Серое тельце упало в сугроб. Жужо таки решила, что самое лучшее, что она может сделать, пребывать в бессознательном состоянии. «Еще одна фамильяра?» Нафь плавно поднялась и понюхала мою несчастную белку. «Слушай, везет нам на них в последнее время. Правда, в прошлый раз лиса была шикарна. Лиса на воротник, шиншилла на варежке. Урейшас нам свою лисицу не отдаст», — обнажил клыки в широкой улыбке древний князь. «А таки его надо спрашивать», — показательно удивилась нежить и, махнув хвостом, выдала еще более интересную фразу. «В любом случае, я немного отвлеклась. Сибель, так как нам не каждый день захаживают желающие оприходовать твое хладное тело, предлагаю пригласить этих психов в гости». «В склеп?» — вскинул белую бровь эльф. «Сразу показать будущее место проживания, так сказать?» «Ну, начнем с него. В конце концов, всю остальную твою недвижимость мы потеряли, когда ты сдох. Досадно, но родственники, такие родственники». «В общем, почему бы и нет?» Предвкушающе вспыхнули багровые глаза упыря, и по мановению его руки вокруг нас взметнулось черное пламя, и я едва успела метнуться за шиншиллой и запихнуть ее в карман. «У меня переходы не такие мягкие, как у демонов, но, надеюсь, вы доедете в целом виде». «А если нет, то я покушаю», — радостно добавила оригинальная Таль. Я прижалась к демону, ощущая в нем единственную защиту от окружающего меня бреда. Возможно, зря, так как именно он меня сюда и затащил. Но, в конце концов, не в первый же раз. И раньше всегда Каэр самоотверженно доставал меня из той жо, куда сам и запихивал. Правда, в этот раз я на каком-то уровне шестого чувства понимала, что мой высший демон в этом склепе не самый сильный и опасный. Хотя бы потому, что высокий, беловолосый, да более красивый и очень мертвый эльф некогда выкинул наизнанку полчища демонов, многих частями. Черное пламя улеглось, и мы оказались в совершеннейшей темноте, и все было страшновато, но терпимо. Пока в пяти шагах от меня не загорелась одна пара глаз, а в метре ниже — вторая. Я повернулась в сторону демона, едва не заорала, так как напротив моего лица маячили уже знакомые зенки и клыкастая пасть с набором зубов на зависть любой Нави. Все то, что впечатляло меня в глубине капюшона. Мой обморок предотвратил радостный голос Нави. «Сибель, ты видишь? Нет, видишь? У них прикус изменился за прошедшие столетия. Это же просто феерично. Нам бы одну такую челюсть в музей, как наглядное пособие». «Если можно, то не мою», — вежливо попросил Каэр. «Она мне еще пригодится, но если так хочется, то могу хоть весь скелет музею завещать». «Хочется. В конце встречи отпишешь свое бренное тело на нужды науки». Над нами вспыхнул свет, озаряя мрачно торжественную обстановку вокруг. Собственно, местное последнее пристанище мало чем отличалось от таких же в моем учебном заведении, разве что убранство более вычурное и саркофаг покрасивее. «Вот, наша скромная обитель», — мотнула хвостом Навь и даже обвела лапой пространство вокруг. «Муниципальный склеп. Академия Триединства очень ценит уважаемого нифига сей Сибеля как кадра. Слушай, а нам, может быть, еще и зарплату платят?» Вдруг неподдельно озадачился упырь, который легко и непринужденно уселся на крышку саркофага. «Надо уточнить», — радостно кивнула Навь, обходя нас по кругу. «А то вдруг ты и правда завидный жених, а мы и не в курсе». «Дорогая Таль, ты так говоришь, словно без оклада Академии Триединства я не являюсь завидным кандидатом на роль мужа. В свое время эльфийки, конечно, драли за тебя друг другу волосы, но, мой дорогой, боюсь, мы опоздали на несколько сотен лет и одну твою плохую репутацию». «Очень плохую», — дрожащим голосом согласилась я. «Прямо-таки гадости и говорят». С печалью в красном взоре спросил король нежити. «Вот так и так живет где-то эльф Сибель, который очень плохо себя вел, и не ходите, девки, замуж». «С вами вообще крайне не рекомендуется встречаться, и не только девкам». «Ну вот, даже среди мужиков уже не котируюсь. Какая печаль, беда, огорчение, не так ли, милая Таль?» Навь запрыгнула на крышку последнего пристанища и, прижавшись к боку хозяина, положила голову ему на плечо, заявив: «Предлагаю поплакать». «Ну, плакать — это лишнее». Упырь почесал ее под челюстью, и псина, закатив глаза, всем телом рухнула к нему на колени. «Вряд ли эту милую ведьмочку привлечет рыдающий жених, а мы вроде как претендуем. Мы же претендуем, моя дорогая подружка». «Да, Я, конечно, подозревала, что когда выйду замуж, у будущего мужа окажутся родственники и домашние животные, но никогда не думала, что в роли живности выступит высшая нежить. Нави чрезвычайно опасные твари, которые паразитируют на чужой боли и страданиях. Где все плохо, там обязательно есть Навь. Вопрос, так ли хорошо учиться в Академии Триединства, как мне думалось раньше. «Слушай, Сибель, мне кажется, что я ей не нравлюсь», — деловито заметила нежить, поставив уши торчком. «Как мы уживемся-то?» «Замечательно!» — во все клыки улыбнулся серокожий эльф. «Склеп у меня просторный». Я уже была готова присоединиться к шиншиле в обмороке, а Каэр придержал меня за плечи и проговорил. «Да, настолько эпично отбить у нее желание выходить замуж у меня не получалось уже 5 ночей, хотя видит ад, я старался». Навь зевнула, показав впечатляющий набор колюще-рвущего арсенала в пасти, и прокомментировала. «Демоненок, я, конечно, не специалист, но 5 ночей подряд разочаровывать женщину — это не то, чем стоит хвастаться». «Смотря в какой ситуации», — с достоинством парировал Каэр. «У него просто практика маленькая», — снисходительно хмыкнул некроэльф, сгибая одну ногу и кладя на нее локоть. «Таль, помнится, мы с тобой в свое время успели разочаровать немало жаждущих герцогского тела женщин». «Ты был жив, это было актуально». У меня медленно, но верно взрывался мозг. Кажется, я морально и психологически не была готова к откровениям короля нежити, который при жизни был эльфийским герцогом. «В общем, ведьмочка, присматривайся», — начал рекламную кампанию Демонюга. «Лот номер 6. Нифига сей, Сибель. Ныне покойный властитель всех эльфийских земель, занимает должность начальника охраны в Академии Триединства и, хочу заметить, числится на хорошем счету. В качестве проживания может предоставить муниципальный склеп, который ты сможешь обставить по собственному вкусу, но не нарушая загробной романтики. Также имеет домашнее разумное животное, достопочтимую Таль, она же Стервь, Навь высшей категории, которая с радостью скрасит твое одиночество, пока супруг будет отсутствовать на службе». «Мать моя женщина!» «Если она будет в это время страдать и мучиться, я вообще никуда не уйду», — торжественно пообещала эта собака страшная. Мурашки по телу перестали ходить и начали панически бегать. «Это, конечно, хорошо», — старательно подбирая слова, чтобы никого не обидеть, начала я. «Но боюсь, что такой супруг станет огорчать меня своей холодностью». «А мы тебя тоже убьем», — радостно поведала Навь планы на мое ближайшее будущее. «Сразу после свадьбы тюк по маковке. Совет да любовь, как говорится. На века, прошу заметить». Я обессиленно привалилась к демону, который заботливо поддержал меня за талию и шепнул на ушко гадость. «Зря ты в этот раз не накрасилась. Видишь, как мы удачно зашли. Всяко лучше, чем Айнбендер». «О, а предыдущим вариантом был достопочтенный ректор?» Я слабым голосом поведала чуть больше подробностей. «Да, но демон его интересовал гораздо больше, чем я». «Знаешь, ведьмочка, к сожалению, мы не можем осудить Айна», доверительно посмотрев на меня, проговорила Таль. «Потому что нас тоже дико интересует, по какой причине полководец Ада страдает настолько восхитительной в общем, предается столь оригинальным развлечениям». «Наверное, если он расскажет, то мы даже не попытаемся его убить», — подтвердил упырь свою заинтересованность в причинах демонячьего сумасшествия. Воцарилась пауза. Лицо моего демонюки закаменело, под кожей ходили желваки, и признаваться при мне он, очевидно, не желал. Видя это, беловолосое умертвие эксклюзивных кровей решило его дополнительно мотивировать. «И не то чтобы я угрожал, но пришел ты не один, а с ведьмой. Тебя-то прибить нужно постараться, а вот ее, в общем-то, расплюнуть». «А я очень ядовитая», — скромно призналась собаченция. «И плеваться недавно научилась. Хотите, покажу». «Она моя Риаттей», — сухо проговорил демон, сжав пальцы покрепче на моем теле. «Да, одним плевком прибить не получится», — грустно проговорила Нафь. «И как тебя угораздил эта демонюга? Ведьма и Риаттей для высшего демона. Где ты ей наизнанке леса и цветочки выращивать станешь? Она ж каменная. Тебе ж девчонку до конца дней лю...» «Стоять!» — прервал поток интригующих откровений Каир. «Далее идет лишняя информация». «Да не вопрос», — легко согласилась Нафь и повернулась к своему хозяину. «Сибель, ты же понял, что происходит? Он ее последнюю неделю таскает по самым эпичным мужикам мира». «Продуманный», — кивнул мой шестой женишок, заправляя прядь белых волос за острое ухо. «Надо будет взять на заметку, если я и правда захочу обзавестись хозяйкой в склепе». На этом мы тепло попрощались. Ну, как мы, хозяева. Нафь порывалась меня обнять и облобызать в обе щеки, но упырь ей не позволял, намекая, что мертвая невеста тут нужна только ему. А ему меня точно не оставят. В общем, когда мы вновь оказались в моей комнате, в голове царил такой раздрай, что ни в сказке сказать, ни пером описать.